Глава 6. В большом городе летом бывает очень жарко. У детей начались каникулы. Как только у мамы освобождалась минутка, она забирала детей и уходила с ними в парк. Но когда они вечером ложились спать, в комнате было так душно, что маме приходилось мочить под краном простыню и вешать ее на окно, а детям и папе класть на лоб мокрые тряпки. Заснуть в такую духоту было очень трудно, и они долго лежали и разговаривали. Однажды дети так оживленно беседовали между собой, что папа с мамой пришли из кухни, чтобы послушать, о чем они говорят. «Помните, как хорошо было, когда мы отвозили бабушку?» – спросила Марин. «Ага, я даже могу рассказать об этом, когда снова начнутся занятия в школе», – сказала Марта. «Конечно, можно рассказать, что мы были в гостях у бабушки в деревне, но вовсе не обязательно говорить, что мы были там всего один день», – сказал Мартин. «Конечно, не обязательно», – согласилась Марта. «О чем это вы говорите?» – спросила мама. «Да вот, после каникул в школе все встают и рассказывают, где были летом и всякое такое. Ну и тогда совсем не весело отвечать, что нигде не побывал летом», — объяснил ей Мартин. «Сколько еще вам осталось дней до начала занятий, детвора?» — спросил папа. «Неделя», — ответила Марин. «Ну-ка я прикину, сможем ли мы вдесятером улечься спать в кузове?» — сказал папа. Все с удивлением взглянули на него. Что он еще такое придумал? «Один может лечь в кабине. Кто-нибудь из меньших? Мортин или Мина? Тогда мы сможем взять с собой 5 матрасов и разложить их в кузове. Сидеть на них тоже будет удобно. Возьмем с собой брезент. Вот и крыша. Еду купим. Примуса у нас нет, но мы будем готовить на костре. А отдохнуть летом надо всем. И вам, и мне. Отправление завтра в 6 утра». Все с недоумением смотрели на папу. Шутит он или говорит серьезно? «Ну что, чего галок считаете? Будете вы собираться или нет?» Первой вскочила мама. За ней остальные, все путались друг у друга под ногами, поднялась страшная неразбериха. «Тихо!» – крикнула мама. «Дайте пробраться в кухню!» Мама вышла в кухню и начала вытаскивать рюкзаки, ранцы и мешки, потому что у каждого, кроме своего тазика для умывания, был свой походный мешок. Они завернули зубные щетки и спрятали в мешки. Потом каждый взял свою расческу, свитер, по паре носков и немного белья. Поверх всего этого они положили плащи, и сборы были окончены. Теперь можно было ложиться спать. На этот раз им не разрешили разговаривать. Нужно было выспаться и отдохнуть перед дорогой. Встать они должны были очень рано. На утро в кузов были уложены 5 матрасов. Как всегда, рано утром пришел Хенрик. У него даже лицо вытянулось от удивления, когда он узнал, что папа вместе с грузовиком едет отдыхать. Правда, он немножко успокоился, когда папа ему объяснил, что он может взять тележку и работать пока вместо папы. Папа, мама и старшие дети вынесли вниз шерстяные одеяла и брезент. Теперь оставалось только взять рюкзаки и залезть в кузов. Мортин вместе с папой сел в кабину, и грузовик выехал со двора. Хенрик стоял с тележкой и махал им вслед. А когда они оглянулись, они увидели в окнах нижнего этажа чье-то лицо. Это была дама снизу, которая всегда так сердилась, когда дети шумели. Она тоже стояла и долго смотрела им вслед. И уж если говорить правду, она тоже помахала им рукой на прощание. «Вот она теперь, наверное, радуется», — сказал Мац. «Правда». «Правда интересно, что мы даже не знаем, куда едем?» — спросила Мона. «Давайте все закроем глаза и долго-долго не будем открывать», — предложил Мац. Брезент закрывал весь кузов сверху, так что внутри было темно. Грузовик приятно потряхивало, мотор пел непонятную колыбельную песню, и вскоре все заснули. Первым проснулся Мац. «Я вижу! Вижу! Вижу!» – кричал он. «Что ты видишь?» – сонно пробормотала Марта. «Деревья!» – грузовик проехал еще немного. «Мы подъезжаем к городу!» – вдруг закричала Мона. «Это такой же большой город, как наш!» Но грузовик не остановился в городе. Он прогромыхал по улицам и скоро выехал на шоссе. «Я вижу что-то синее! Это море!» – закричала Марин. «Я тоже вижу что-то синее! Это вода!» – сказала Милли. На волнах пенились белые барашки, волны ударяли в красные прибрежные скалы и рассыпались брызгами. Грузовик свернул на боковую дорожку, подъехал поближе к морю и остановился на полянке. «Как здесь красиво!» – сказала мама. «Здесь мы и останемся». «Как будто эта полянка принадлежит только нам!» – сказала Мона. «Ура!» – закричали все дети и горохом посыпались с грузовика. «Купальные костюмы под сиденьем. Окунитесь, пока я съезжу в лавку, куплю чего-нибудь поесть», — сказал папа. Все надели купальники и подошли к воде. Папа уехал, а мама и дети стояли на берегу и пробовали ногами воду. Вода была прохладной. Нужно было хоть чуть-чуть привыкнуть к ней и набраться духу, чтобы окунуться. Но один из них, не раздумывая, бросился прямо к воде. Это был малышка Мортин. Он обожал воду, а столько воды сразу он еще не видел ни разу в жизни. Мортин летел стрелой, и мама бросилась за ним. Он так бы и бежал, пока вода не закрыла его с головой, но мама успела схватить его. Она держала его под мышки, а он болтыхался, бил ногами, брызгался и веселился изо всех сил. «За этим человеком нам придется все время следить», — сказала мама. «Стоит отвернуться, как он убежит к морю». Вскоре вернулся папа, и они приготовились варить ужин. К этому времени все изрядно проголодались. Но не успела мама развести костер, как малышка Мортин снова убежал к морю. Его ножки мелькали быстро-быстро, как барабанные палочки, но папе удалось вовремя схватить его. «Он совсем одичал», — сказала мама. «Придется нам уехать в другое место, а то у меня не будет ни минуты покоя». «Привыкнет со временем», — успокоил ее папа. «А пока мы все по очереди будем караулить его. Марта, сторожи его, пока мы готовим еду». Все уселись вокруг костра и ждали, когда поспеет ужин. «Правда весело за городом?» — спросил Мац. «Еще веселее, чем я думала», — призналась Мона. Они дружно поели. И если вы хоть раз ели в лесу на полянке, предварительно искупавшись, то знаете, каким все кажется вкусным. Потом они бегали и играли, а когда наступил вечер, забрались в кузов и улеглись на своих матрасах. Все укрылись теплыми шерстяными одеялами, и всем было тепло. Над головой был натянут брезент, так что лучшего домика и не придумаешь.